Глава 20. Среда, 17.02.71 года, дом Домрацких Ивлевых. Славка в спортивном костюме, в укороченных валенках и в своей черной шапке-ушанке бежал вдоль нашей улицы. Я не мог поверить своим глазам и остановился, а Славка пересек улицу и подбежал ко мне. — Ты чего такой удивленный? — спросил он, переходя на бег на месте. — Ты что, бегаешь по утрам? — Ну да, что такого? — А я? — Так ты же сказал, — Славка остановился, — что у тебя освобождение от физкультуры. — От физры, а не от физкультуры, — возразил ему. — Понимать надо разницу. — Я с тобой хочу бегать. Ты во сколько встаешь? — В 6:30. Без 15:07 выхожу и бегаю 30 минут. — Ты как встаешь? По будильнику? — спросил Славку. — Нет, мать будет. — Блин, я не знаю, во сколько бабуля встает, — озабоченно сказал ему. — А с будильником проблемы. У нас ребенок маленький. Она, бывает, ночь не спит, под утро только укладывается, и мать с ней. А будильник у нас еще тот, мертвого разбудит. — Ладно, попробую завтра выйти на пробежку. Если немного опоздаю... — У тебя какой маршрут? — До Ленина, налево большой мост, до хлебзавода и обратно. — Ну, буду догонять, если что. Беги давай. — Зайдешь за мной? — Конечно, — ответил Славка и побежал дальше. А я, набрав воды, понес полное ведро домой, 10 килограммов, и попробовал на ходу покачать бицепсы сначала на одной руке, потом на другой. Хиляк, Пашка. Пока, это дело наживное. Надо взять за правило не входить в хату, не подтянувшись. Бабуля на завтрак сварила гречку, обжарила с маслом и залила молоком. Я с удовольствием все съел. Еда мне казалась очень вкусной. То ли продукты другие, то ли усилителями вкуса еще восприятие не испортили, не знаю. Но простая еда доставляет массу удовольствия. — Ба, что, мама с Аришкой так и спят? — спросил я, наливая себе чаю. — Ну да, — ответила бабуля, вопросительно глядя на меня. — У них там все нормально. Обычно они раньше встают. Бабушка сходила в спальню к маме. — Сопят обе, — доложила она, пожимая плечами. — Пусть спят. «Конечно, пусть. Я так, на всякий случай». Прикрыл к ним в спальню дверь, включил свет и начал собираться. «Сегодня русская литература, алгебра, геометрия, астрономия, НВП». «О, а что нужно на НВП? Противогаз?» Покидал в портфель все учебники и тетрадки к предметам по расписанию. Вчера даже не получилось позаниматься. Нам же что-то задавали по-русскому. Открыл дневник. «Разбор билета 23». «Ай, да ладно, надиктует». Это получается, дома вспоминаешь материал на уроке, слушаешь и записываешь, потом еще раз дома читаешь. И дебил выучит. Ага, и сегодня же еще по контрольной оценку скажут. Вроде все собрал, Паркер заправил, взял портфель и вынес его в кухню. Выключил свет в гостиной и открыл дверь к маме в спальню. Ходики показывали без 28. Решил, пока Славка не пришел, почитать экзаменационные билеты по геометрии. Успел внимательно прочитать 2,5 билета. Когда-то геометрию хорошо знал. Вспомнились школьные годы, еще молодые родители. Хлопнула уличная дверь и почти сразу заглянул, символически постучавшись, Славка. Приложил палец к губам, показывая, что надо говорить тише. Он кивнул и остался ждать в сенях, закрыв дверь. Увидев Славку, вспомнил, что не спросил бабулю, когда она встает утром. «Ба!» — подошел к ней. «А ты когда просыпаешься? Можешь меня будить в 6:30, а не в 7?» «Зачем?» — спросила она. «Мы бегать будем по утрам со Славкой». «Зачем?» — удивилась она. «За здоровьем!» — отшутился я. «Так сможешь?» «Я в 6 встаю и разбужу», — пообещала бабушка. «Спасибо», — чмокнул ее в щеку. «Хорошего дня». «И тебе», — ответила бабуля, провожая меня задумчивым взглядом. «Похоже, она все еще удивляется произошедшим с внуком переменам». Хотя, как мне кажется, уже потихоньку привыкает. Мы со Славкой вышли на улицу. Я беспокоился об астрономии. Не изучал ведь ее вообще никогда. Из школы ушел после 8 класса, еще не было астрономии, а в технаре ее тоже почему-то не было. «Славка, что за предмет астрономия?» — спросил на ходу. «Предмет как предмет?» — не понял вопроса Славка. «Ну что, бывают контрольные, самостоятельные?» «Конечно». «Что ты спрашиваешь? Ты же любишь астрономию». «Правда?» — остановился от неожиданности я. «Хорошенькая новость». Догнал Славку, прикидывая, как выкроить время, чтобы хотя бы один раз прочитать учебник. Вскоре мы подошли к школе. Слева в школьном дворе толпились пионеры. «Что там происходит?» — озадаченно спросил я. «Макулатуру сдают», — проворчал Славка. «А мы почему не сдаем?» «Мы не хотим больше участвовать в этом фарсе». «Не понял». Я искренне удивился. «В каком фарсе?» «Осенью макулатуру собирали?» «Собирали», — сам с собой заговорил Славка. «И где она вся?» «За школой гниет всю зиму». «Правда, что ли?» Я остановился. «Разгильдяйство периода развитого социализма — это, конечно, притча во языцах. Но так наплевательски обращаться с детским энтузиазмом — это даже для социализма слишком». «Покажи, где она там?» — попросил я Славку. «То?» «Ну, макулатура на заднем дворе». «Да пошли». Проходя мимо пионеров, воодушевленно подсчитывающих, какой класс больше макулатуры принес, обратил внимание, что ее набирается прилично, под тонну точно. Мне приходилось организовывать списание и утилизацию бухгалтерских документов с истекшим сроком хранения. Могу на глаз прикинуть вес по объему бумаги. Хотя газета, наверное, легче, чем офисная бумага. Но даже пусть полтонны макулатуры дети собрали, что ж ее в дело-то не пустить? Наоборот, показательно надо вывоз собранной макулатуры организовать с оркестром и шариками, чтобы подкрепить желание в этом участвовать. Мы обошли школу. Славка подвел меня к кирпичному сараю. Уже было подумал, что прошлогодняя макулатура в сарае, Славка зря волну гонит. Но он пошел по снежной целине вокруг сарая, последовал за ним. Он подошел к высоким сугробам за сараем и начал сгребать с них снег. Прямо на земле, под открытым небом, засыпанные снегом, подпирали сарай стопки макулатуры. «Убедился?» — спросил меня Славка. «Да, возразить нечего», — признался я. Мы пошли в школу. Вроде ничего страшного не произошло, но, как говорится, осадочек остался. Первым уроком у нас по расписанию русский. Мы со Славкой поднялись в класс, и Юлька была уже на месте. «Привет!» — громко обратилась она к нам. «Вы макулатуру сегодня сдавали?» «Нет», — почти хором ответили мы, повернувшись к ней. «И я нет. Теперь такое будет?» Юлька закатила глаза. Кириешка вышла, класс потихоньку заполнялся одноклассниками. Юлька, каждого входящего, встречала фразой «макулатуру принес», каждый раз ее ждал отрицательный ответ. Пришла Ветка, на стандартный вопрос Юльки она ответила. «Ну сколько можно ее таскать? Кому она нужна? Я всегда сдавала. Подумала, ничего не случится, если один раз не сдам». Класс заржал. «Мы все так подумали», — сказал Лешка Мужицкий. «А я и не собирался ничего сдавать», — развязно заявил Полянский. «Меня на совете школы теперь точно съедят», — с отчаянием в голосе простонала Юлька. Тут только до меня дошло, почему она так переживает, она же староста и комсорг. «Блин, Юлька, прости. До меня только дошло, что мы тебя подставили», — сказал я. «Товарищи, не в службу, а в дружбу», — обратился к классу. «Помогите макулатуру перетащить на взвешивание». «Где ты ее взять-то собрался?» — спросил Леха. «Да вон за сараем полтонны точно лежит. Мы с утра проверяли со Славкой. Про нее наверняка уже все забыли, иначе вывезли бы». Славка сразу встал, Юлька встала, Ветка, Мужицкий, Диана Полянская. За ней встал Тимур, а там и весь класс за нами пошел. За оставшиеся до урока 8 минут мы каждый перетащили по 4 пачки, по 2 в каждой руке, скинули рядом с основной кучей, сказали, что это от 10-го, и ушли на урок. А пионер-вожатая школы с открытым ртом осталось взвешивать. Мы вернулись в класс со звонком. Сменка у всех была в снегу. Кириешка удивленно наблюдала, как мы рассаживаемся по своим местам. «И где вы все были?» — спросила она. «Курить ходили», — ответил за всех Полянский, усаживаясь за заднюю парту. Никто из нас не знал, чем закончится эта авантюра. Шутить не хотелось. И когда Кириешка перешла, собственно, к уроку, мы с облегчением занялись своим образованием. Разбирали 23-й билет. На литературе разбирали очередную тему экзаменационного сочинения. Все было спокойно. Никто не прибегал с криками про украденную из-за сарая макулатуру, требуя найти виновных. Ну, а вовсе не поймут, что случилось. Увидит, кто потом пустое место, да и решит, что все вывезли. На алгебре раздали экзаменационные тетради, у меня стоял жирный трояк. Разочарованию моему не было предела. Рассчитывал как минимум на 4. Самолюбие мое было конкретно задето. Я, взрослый мужик с двумя дипломами, получил в школе трояк по алгебре. Капец вообще. На уроке предстояла работа над ошибками. Постепенно успокоился и стал разбираться, что не так в моих решениях. Надо признать, действительно накосячил. Вот забыл все малость. На перемене между алгеброй и геометрией мы со Славкой, Веткой и Юлькой стояли в рекреации у окна. К нам подошел Полянский. Но хитро так подошел, типа мимо проходил, и случайно мысли вслух произнес. «Ну и хрен с ней, с алгеброй, зато я после уроков всех сделаю». «Посмотрим», — с вызовом ответила ему Ветка. Никто даже глазом не повел. Полянский прошел дальше и встал у соседнего окна. «Это что, извините, сейчас было?» — ничего не понимая, спросил я. «Да у них давние счеты», — пояснил Славка. «Кто из них более меткий?» «Чего?» — чувствуя скрытый подвох, спросил его. «Что ты не понял?» — удивилась Юлька. «Забыл, как они в том году за первенство бились?» «У меня того, амнезия после падения с моста», — включил дурачка. «Какое первенство? В чем?» Переключился на Ветку. Она с живейшим интересом наблюдала за моей реакцией. Я вспомнил, она же не знает о моей потере памяти. «Так в чем первенство?» — спросил Ветку. И вместо ответа она навела на меня два пальца правой руки и сымитировала выстрел. «Да ладно!» — не поверил я. «Вы здесь стреляете? Из чего?» «Мелкашки-воздушки», — ответила Ветка. «Где?» «Тир в подвале». «Почему Тимур обещал всех сделать после уроков?» «Так НВП сегодня?» «И?» «Потом курсы стрелковой подготовки». «О мой бог! Вот это я удачненько перевоплотился!» «Я тоже хочу на курсы!» — порыв энтузиазма заявил, потирая в предвкушении ладони. «Неужели?» — ехидно сказала Юлька. «А как же? Фу, грохот!» «Это было очень недальновидно», — согласился я. «Блин, а как же работа?» «Ты работаешь?» — удивленно спросил Славка. «Даже не сказал ничего?» Похоже, он обиделся. «Вчера на собеседование ходил», — начал быстро объяснять я, но тут прозвенел звонок. Мы вернулись в класс и расселись по своим местам. Славка явно надулся. Кнул его слегка локтем в бок, он двинул мне в ответ. «Я не буду там работать», — шепнул я Славке. «Почему?» — тихо спросил он. «Денег очень мало», — ответил я. «До конца недели поработаю, и все». «Мальчики, мы вам не мешаем?» — спросила математичка, молодая, лет 35, шатенка с пучком в строгом бордовом платье и постучала кончиком указки по парте передо мной. «Прошу прощения», — пробормотал я. Конфликт со Славкой был исчерпан, мы занялись геометрией. Потом была астрономия, вот занятный предмет. В учебнике то и дело попадаются формулировки «менее ясно», «возможно», «в настоящее время дать объяснение пока нельзя», «изучено недостаточно полно». Ну, оно и понятно, Хаббла еще нет. И еще, пролистал весь учебник, нигде не нашел упоминания о теории Большого Взрыва. Пишут, что Вселенная бесконечна в пространстве и времени. Забавно. После астрономии мы спустились в подвал. Теплый, благоустроенный, светлый, с высокими потолками, без окон, но с вентиляцией. Прямо бомбоубежище. Все стены были увешаны плакатами. Ходил вдоль стены, меня прямо накрывала волна ностальгических воспоминаний. Устройство ручных гранат, приемы метания ручных гранат, основные части и механизмы автомата, разборка автомата, неполная разборка, виды стрелкового оружия, основные приемы стрельбы, пистолет, пулемет, ППШ, стрельба из неудобных положений, химическое оружие, средства индивидуальной защиты, действия при ядерном взрыве. НВП всегда был одним из моих любимых предметов. Во-первых, сплошная практика, а во-вторых, кто из пацанов не любит пострелять и покидать гранаты? Правда, тут же вспомнил про одного, того, в чье тело заселился. Это ж как бабуля его прижала своим характером. В одной половине подвала стояли парты. В другой был оборудован тир. Напротив мишеней, приставленных к стене, стояли десятки деревянных лыж и лыжных палок из бамбука. Все лыжи одинаковые, коротковатые, широкие, с креплениями под валенки. Прозвенел звонок. Я пошел к партам. Не успел подойти к ним, как мимо меня стремительным шагом прошел незнакомец с Ленина 207, жену которого я у доктора Марины оставил. «Здравствуй, Паша», — сказал он мне. «Добрый день», — отозвался я. «Так вот, откуда он меня знает. Это наш НВПшник». Как же мир тесен в этом городишке. «Все по местам!» — громко скомандовал он. Интересный тип. За 50, высокий, широкоплечий, короткая стрижка, явно военный, но без формы. Выправка невооруженным взглядом видна. «Аркадий Наумович!» — поднял одну руку с места Славка, а второй рукой ткнул меня локтем. «А еще не поздно на курсы стрелковой подготовки записаться?» «Ты же ходишь уже!» «Это вот он хочет!» — Славка показал на меня. «Да приходи, конечно. Патронов не жалко», — ответил, глядя на меня, Аркадий Наумович. Он открыл наш журнал. «Да, чуть не забыл», — сказал он. «Кто еще не находил на значок? В эту субботу идем с ночевкой». «Зачем опять с ночевкой?» — обиженным голосом перебила его Герасимович. «Меня с ночевкой не пускают. Я так никогда не выхожу на норматив». «Ой, Герасимович», — вздохнул Аркадий Наумович. «Ну, пусть отец с тобой идет, раз не доверяет». Он сел, потом встал. «Я же о вас беспокоюсь», — продолжил он. «Что для вас легче? Пройти за один день 15 километров или в субботу 5 и в воскресенье 10? «Нет, с одними парнями мы бы одним днем 25 километров прошли бы и все. И на 2 похода не рассусоливали. Так, ребята?» «Нет», — сказал Полянский, — «без девчонок неинтересно. Пусть тоже ходят». «Я же не против», — сказал Аркадий Наумович. «Но 15 километров за один день на лыжах по лесу не все из них пройдут, а это зима, темнеет рано, поэтому разбиваем маршрут на 2 этапа». «И правильно», — влез я в их спор, — «15 километров за один день сложно будет пройти». В классе послышались смешки. «С каких пор ты о нормативах стал беспокоиться?» — ехидно спросила Диана. «С тех пор, как Башков ударился», — ответил я, чтобы пресечь дальнейшие инсинуации. Но Пашка балбес. Получается, даже не собирался сдавать нормы ГТО. На что же он рассчитывал? Какая нафиг мореходка? Может, бабушка планирует поучаствовать в моей судьбе своими связями? Ох, не похоже, она только и боится, как бы свой депутатский мандат не замарать. Да и почему тогда Славка об этом ничего не знает, если это так? Не так прост был Пашка, даже с друзьями. Начался урок. «Мы получили фильм об убежищах на случай ядерного нападения», — начал Аркадий Наумович. «Он детский, но вам тоже надо посмотреть для общего развития». На столе у него стоял обычный проектор. У меня в детстве такой был. Тут же нахлынули воспоминания, очень яркие эмоции, незамутненный детский позитив. НВПшник включил проектор, направив прямо на побеленную стену чуть выше плакатов. «Выключайте свет», — сказал он. Диафильм «Убежище, укрытие и правила пользования ими» был реально детский, однако содержал массу информации об устройстве убежищ, вплоть до толщины бетонных стен сверху и по бокам. Текст был простой, Аркадий его не комментировал. Включили свет. «Кто знает, как определить, в какой зоне поражения вы находитесь?» — спросил класс Аркадий. «С помощью большого пальца вытянутой руки?» Что-то смутно припомнил я. «Да. И как определить?» «Зачем вообще определять?» — спросил Мужицкий. «Чтобы правильно выбрать укрытие», — ответил Аркадий Наумович. «Там вроде счет-то на секунды идет», — припомнил я. «Выбирай, не выбирай, метро у нас в городе нет. Далеко ли взрыв, близко ли один вариант, в подпол нырять?» «А если в ванной чугунной накрыться?» — предложил Леха. Класс загалдел. «Тихо. Есть несколько зон поражения», — продолжил урок Аркадий Наумович. «В зоне полного разрушения не спасет ничего. Если гриб от взрыва больше вашего большого пальца на вытянутой руке, значит, вы находитесь в зоне сильного поражения. У вас есть 6 секунд до ударной волны. Прятаться нужно в убежищах, подвалах многоэтажек, в больших городах, в метро. Если ваш большой палец полностью закрыл взрыв от гриба, вы находитесь в зоне среднего поражения, у вас есть 20 секунд. В качестве укрытий подойдут подвалы, глухие комнаты». «Это как?» — спросил кто-то. «Что как?» «Комнаты глухие». «Без окон. И обязательно надо закрыть дверь. Потому что, когда придет ударная волна, будут летать стекла, мебель и все, что принесет ударной волной с улицы». Я прям представил себе весь этот Армагеддон. «А есть смысл спасаться-то?» — спросил я. «Все равно радиация накроет». «Батенька, не скажи», — ответил Аркадий Наумович. «Это смотря, куда ветер дует». «Ладно, слушайте дальше. И вы находитесь в зоне слабого поражения, если грипп от взрыва меньше вашего большого пальца на вытянутой руке. У вас есть 30 секунд. Прятаться можно не в подвале, а просто в глухом помещении». Мы еще немного пообсуждали последствия радиационного поражения. Аркадий Наумович показал нам дозиметр и пообещал практическое занятие с ним. Больше половины класса остались после урока на стрелковые курсы. А мне надо идти на работу. Как несправедлив мир. Но ничего. Разберемся с Сушко, я тоже буду оставаться стрелять.